Бог все творит для нашего спасения. Я не закрываю глаза на совершающееся и на грядущее, и стараюсь быть ко всему готовым, чтобы иметь возможность сказать псаломскими словами: «Уготовихся и не смутихся». Непостижимы для нас пути промысла Божия. Не можем мы их понять. Поэтому со всем смирением предаюсь в волю Божию. В предании себя и всего в волю Божию обретаю мир душе моей. Твердо верю, что все в руках Божиих. Если всецело положиться на волю Божию, тогда все будет хорошо, и неприятное будет приниматься как должное. Все, что не совершается, ведет ко спасению душ наших. И при этом великая премудрость и глубина открывается. Любящим Бога вся поспешествует во благое. Слава Богу! За все слава Богу! От этих чудных святых слов отступают мрачные мысли, тягость. Приходит в душу человека мир, утешение, радость. Да будет воля Твоя, Господи! Слава Богу за все! Молись по-детски, в простоте сердца, о всех нуждах и скорбях Твоих и вручай себя воле Божией, ибо Господь строит наше спасение. Веруя в пекущийся обо мне промысл Божий, боюсь направлять по своему смышлению свою жизнь, ибо наблюдал, как своя воля приносит человекам скорби и трудности. Да будет же воля Божия, благая и совершенная. Ей вручаю себя, и всю жизнь, и всех. Принятие воли Божией мир приносит сердцу моему. Не наше дело рассуждать, зачем и почему нас постигает то или иное. Надо знать, что это воля Божия, надо смириться, а требовать, так сказать, у Бога отчета. Есть крайнее безумие и гордость. Каждый должен требовать от себя, то есть понуждать себя на делание, исполнение заповедей и все, что делают с нами другие люди, что без содействия людей с нами совершается, считать праведным судом Божиим для нашей пользы, нашего спасения и смиренно все терпеть. Все надо предать воле Божией и разлуку нашу. Господь вразумляет нас, чтобы не прилеплялись к земному, как бы дорого оно ни казалось, чтобы стремились мы к небесному, спасая души наши, а всему земному давай цену земную, лишь бы душу спасти, а остальное все суетно. Здесь все изменчиво, и мысли наши должны быть в Боге в будущей жизни. Земное все пройдет.